Она выиграет. Выиграет. И это не пустая самонадеянность. Лайза смотрела на мелкие точки на ветровом стекле. Снаружи моросил дождь. А внутри головы царила почти стерильная пустота, полное безмыслие, штиль. Ни нервозности, ни дрожи. Их нет у того, кто выходит на самую важную битву своей жизни. Собранность, тишина, спокойствие. Справа высился дорожный знак НХ. Ниже к столбу был прибит прямоугольник с цифрой 1. Отсюда шоссе Нардейл-Хааст брало свое начало. Глядя на него, Лайза мысленно улыбалась. Сколько раз в прошлом она стояла у этой отметки, у этой самой отметки. И каждый раз на немой вопрос разум выдавал абсолютно точный ответ. 82. Сегодня она стоит здесь, в 83-й. Почему? Нет, они не знали. Они думали, Лайза спятила, вызвала на дуэль охотника, чью машину невозможно обогнать, и... отчасти были правы. Были бы правы в том случае, если бы Чейзеру надерзил, а после пригласил бы посоревноваться кто-нибудь другой. Потому что тогда бедолаге грозил не просто полный провал, ему грозил бы пожизненный позор. «Уважаемый, как можно было? Вы в своем уме? Нет, должно быть, у вас совсем нет мозгов. Это ведь преследователь, человек, получивший свое имя именно потому, что от него еще никто не смог уйти». Она не собиралась от него уходить. Этим вечером она собиралась его обогнать. Ей бы никто не поверил. Как, если мощность мотора Фаэлона примерно на треть превосходила мощность движка «Миража»? «Без шансов!» Лайза холодно усмехнулась. «Так кажется». И да, она обиделась в той комнате. Она не шлюха. Она всего лишь... От воспоминаний Лайза прикрыла глаза, потому что болью отозвалось сердце. Она всего лишь отозвалась на знакомый запах, на близость родного тела. Она, какая глупость, хотела просто постоять рядом. На мгновение забылась, потонула в иллюзиях, соскользнула из-за воспоминаний за грань. Подобно беспечной и наивной бабочке, приняла чужой факел за солнце. Приблизилась. Зря. Потому что точно так же пахнущий и выглядящий как маг-мужчина не был ее маком. Заблуждение, ловушка. А как легко поддаться. Да, с точки зрения чужого человека она вела себя чрезмерно раскованно, почти обвивалась вокруг, шептала нежные слова, призывала к знакомству, вела себя как шлюха. Не вела. Да даже если и вела. Плевать, им не понять. Никому из них не понять. Снаружи все сильнее накрапывал мелкий дождик. Он ей не помеха, скорее помощь. Лайза смотрела на стразинки капельки с грустной задумчивостью. «Никогда не выказывай заинтересованности». Вскинут подбородок и презрительно фыркнут. «Не предлагай сердце». Бросят под ноги и наступят, уходя. Она приблизилась слишком рано, не утерпела. Но больно от того не меньше. Хотя тут она не могла не признать, именно этим словом Чейзер не только отрезвил ее сдуревшую потребность в ласке, но и дал прекрасный шанс случиться тому, что случалось сейчас — гонке. Ведь чем еще, если не этим, можно заинтересовать охотника? Это теперь ей стало понятно, что ни внешностью, ни высокими каблуками и уж точно не готовностью отдаться в темной комнате. А тогда еще теплилась надежда. Бывает. Ее отражение в зеркале вновь хмыкнуло, но глаза остались печальными. Их улыбка не коснулась. Лайза посмотрела на часы. 21:57. Гостиную она покинула в 9:11, значит, до прибытия соперника еще 14 минут. Есть время подумать, повспоминать. Взгляд сам собой сместился на тонкую, мокнущую снаружи ножку дорожного знака. Нардейл Хааст, километр 1. Как много воспоминаний связано с этим местом. Застывшая лента памяти словно только и ждала, когда к ней обратится внутренний взор. Затрещала, закрутилась, начала чередовать кадры и показывать фильм о событиях 4-месячной давности, который Лайза тогда, как и теперь, смотрела с удовольствием. «Я никогда не стану таким хорошим водителем, как ты». «Станешь». «Нет, Таким надо родиться». «Неправда. Да, некоторые качества должны быть врожденными, все остальное – тренировка». «Не верю». Они не впервые спорили об этом. Диван, гостиная, ее голова на его плече, сплетенные вместе пальцы. «Это все машина. У тебя она...» «Не в машине дело, принцесса». Губы Чейзера коснулись ее виска. Большой палец нежно погладил ладонь. «Дело в понимании, что такое дорога. В том, чтобы понять, что ты машина и дорожное полотно, это одно целое». «Как они могут стать одним целым?» Да, она спорила, но всегда слушала его, затаив дыхание. Чейзера никто не побеждал. Чейзер всегда знал, о чем говорит. «Это определенное состояние сознания. Когда ты действительно хорошо ощущаешь свою машину и трассу, когда понимаешь, какая именно траектория обеспечит тебе кратчайший путь». Когда чувствуешь, в какую именно секунду и на сколько градусов повернуть руль, тогда все сливается в одно, и ты становишься единым целым с окружением, автомобилем, его двигателем, колесами, дорогой. Но ведь с хорошей машиной проще. С хорошей машиной быстро научится ездить даже дурак. Но это не гарантирует того, что он научится ездить точно, что поймает то самое состояние. А оно уникально. А как? Как его почувствовать? Ее глаза горели. В тот вечер она перебралась к нему на колени, устроилась на них поудобнее и заглянула Маку в глаза, в зеленовато-коричневый колодец, состоящий из насмешки, нежности и обожания. «Ты действительно хочешь этому научиться? Зачем тебе?» «Хочу, хочу, хочу!» Ей не нужно было спрашивать дважды. Она готова была сорваться тогда, той ночью, выпрыгнуть на улицу в топике, сесть за руль и рвануть, куда укажут. «Ну хорошо, слушай. Я дам тебе задание. Знаешь участок дороги НХ1? Старое шоссе на Хааст? Оно самое». Когда открыли новое, эта дорога почти всегда пустует. Неудобная, длинная, слишком много поворотов. Прекрасное для твоего обучения место. Почему? Потому что там ты поймешь, что такое идеальная траектория. Расскажи, расскажи больше. Полыхал огнем ее взгляд, а пальцы нетерпеливо теребили ворот хлопковой футболки. «Если ты сможешь проехать отрезок пути до поворота на Хааст меньше, чем за минуту и 5 секунд, я лично перевяжусь ленточкой голой, нарисую для нас награды и повешу на твою шею медальку с номером 1, а на свою с номером 2». «Ты номер 2?» В тот вечер Лайза хохотала и не могла остановиться. А Мак смотрел на нее с нежной «Обожаю тебя, моя принцесса», улыбкой и хитрым огоньком в глазах. Это было 4 месяца назад. Чтобы пройти этот отрезок дороги за 1 минуту и 4 секунды, ей понадобилась 81 попытка. 81 чертова попытка. Она приезжала сюда днем, утром, вечером, ночью, в ясную погоду, в туман, в дождь, 3 раза в грозу и 1 раз при штормовом предупреждении. Покрышки миража скользили по влажному шоссе, шуршали по его сухой поверхности и 1 раз даже скользили по тонкой ледяной пленке. Однажды ночью после дождя неожиданно подморозило. Сколько раз она пыталась почувствовать дорогу, представить ее в сферическом объемном восприятии, так как учил Мак. Не увидеть, но ощутить, где 1 плавный поворот начинает перетекать в другой. Кому-то бы показалось этот участок дороги прямой, но она уже научилась отличать. Он сворачивает, еще незаметно и плавно, но уже сворачивает, и значит, нужно правильно просчитать траекторию смещения. Неудачи злили и веселили ее одновременно, бодрили, подстегивали, заставляли кровь кипеть. 1 минута 22 секунды. 1 минута 19 секунд. 1 минута 17 секунд. Тогда временная отметка в 1 минуту и 4 секунды казалась недостижимой. Мак терпеливо ждал. С победным блеском в глазах она не вошла, влетела в их дом почти 6 недель спустя. «Я это сделала! Сделала!» Ей навстречу протянулись руки, визжащую от радости подняли в воздух и закружили. «Покажешь мне?» «Конечно!» И секундное сомнение. «А если у меня при тебе так не получится?» «Получится. Я увижу». И она прижалась к Алертону щекой так крепко, будто от этого напрямую зависел повторный успех. Сложнее всего ей тогда давалось состояние расширенного сознания, спокойное, объемное восприятие пространства, без нервов, без эмоций, созерцаемое будто не внешним, но внутренним взором. Оно начало появляться ближе к концу, за несколько дней до вожделенной победы. Она — мираж, мираж, полотно, полотно, часть ее же ног, продолжение ее самой. Как же сильно она тогда ему радовалась. И как спокойно относилась теперь. Здесь и сейчас, на той же трассе, то самое восприятие будто навалилось само. Продолжал накрапывать дождь. В зеркале все не появлялся свет чужих фар. До назначенного срока осталось 4 минуты. Лайза вновь нырнула в воспоминания. Макс держал обещание. Когда тем же вечером, в который ей таки удалось не один раз, а дважды подряд удивить его установлением собственного рекорда, он вошел в спальню раздетый и перевязанный не где-то, под самыми причиндалами, широкой атласной лентой, Лайза истерила от восторга. Голый чейзер само по себе прекрасно, а чейзер с проходящей подмошонкой вдоль пупка по груди и завязанной на макушке бантиком лентой – ах и ох, зрелище и вовсе для истинных ценителей. И насколько бешеным ощущался тогда ее восторг, настолько же бешеным получилось и занятие любовью, диким, необузданным. Да, она его помнила. А утром были медальки, когда он их рисовал, на рассвете. Мак ни в коей мере не постеснялся повесить на собственную грудь ленточку с кругляшком и цифрой 2. Воспринял сей факт не только без обиды, но и с гордостью, ведь номер 1 теперь принадлежал не кому-то, его женщине. Настоящий мужчина, прекрасный, спокойный, любящий. Почему он остался в прошлом? А тот, что приедет с минуты на минуту, он тот же самый Мак Алертон. Наверное. Только восторга не чувствовалось. Если победит она, он обидится, потому что обыграет его не своя, а чужая женщина. Если победит он, она больше не вернется, чтобы завоевывать его. Наверное, не вернется. Ей не хотелось об этом думать. Все, приезжай. Пора. Стоило этой мысли мелькнуть в сознании, как сзади послышался шум мотора. «Фаэлон так не шумит», — успела удивиться Лайза, прежде чем увидела, что из-за поворота показалась не одна, а 2 машины. Вторая принадлежала Стивену Лагерфельду. «Док даст нам отмашку. Остальные ждут у финиша». Показавшийся из синего седана Лагерфельд разматывал широкий белый флаг. Вышедший из Фейлона Чейзер вызывающе разглядывал стоящую у своей машины Лайзу. «Это и есть мой приз?» — спросил он таким тоном, будто произнес. «Поставьте этот так называемый подарок, который вы принесли на мой день рождения, в угол. Я не буду его разворачивать». «Это не твой приз», — зло подумала Лайза. «Это моя машина. Ей и останется». Не дождавшись ответа, Чейзер перевел взгляд на хозяйку «Миража». Какое-то время разглядывал ее состоящий из узких спортивных штанов, удобной курточки и кроссовок, водительский наряд. Разглядывал, как ей показалось, со смесью неприязни и презрения, мол, ты даже умеешь ходить без каблуков. Но комментировать его не стал, ограничился равнодушной фразой. «Если слетишь в кювет, Стивен будет наготове». Лайза сдержала фонтан растущего негодования, проглотила едкое «сам бы не слетел» и отвернулась. Нет, Чейзер не слетит ни при каких обстоятельствах, но он определенно ни во что не ставит соперницу, так? Лайзу вдруг охватила веселая злость. И прекрасно. Чем меньше он ожидает от нее и от ее неприглядной на вид Некрасивой, необтекаемой, примитивной по сравнению с фаэлоном машины, тем лучше, тем слаще покажется ей на вкус предстоящая победа. Когда док объявил о готовности, встал на обочине и поднял помятый флаг, водители, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. Последние секунды перед стартом, последние слова напутствия, пожелания. Лайза не стала желать Чейзеру удачи. Ни к чему. Та всегда сопутствовала ему. Вместо этого бросила. «Когда начнешь проигрывать, не вздумай зацепить мою машину и оцарапать ее». В хищном взгляде Мака сверкнул недобрый огонек. «Люблю дерзких. Правда, хватает их ненадолго». «Не в этот раз». «Тогда и ломать буду, не спеша». «Мечтай». Ноздри Чейзера раздулись, ответа не последовало. На том и разошлись. Почти одновременно хлопнули две дверцы. Она волновалась на улице. Там ее пыталась подавить, побороть, напугать чужая воля. Но успокоилась в машине. Привычно положила одну руку на руль, вторую на рычаг переключения скоростей, медленно вдохнула, позволила эмоциям улетучиться. Те выплыли из головы неохотно, но выплыли. Ступни коснулись педалей. Она не зря встала справа. На первой секунде вырвется вперед, первый достигнет поворота, плавно войдет в него по дуге, Чейзер останется слева, траектория его машины будет не идеальной. Лайза выиграет доли секунды. Все должно быть именно так. И все будет именно так, если Алертон не решит вдруг, что противник слишком опасен и не произведет свой фирменный старт. Длинная первая, педаль в пол, визг оборотов, моментально вторая, снова в пол, до 6000, затем третья. «Нет, только не это», — молилась Лайза мысленно. «Если Чейзер решит стартовать подобным образом, она обречена. При таком режиме фаэлон не обогнать даже самолету». Но Мак за весь прошлый год использовал такой старт всего трижды. Он сам об этом говорил. Такая нагрузка на движок была лишней, неоправданной, в случае, если машина жертвы была слабее. А ведь он думает, что «Мираж» слабее, правда? Док дал отмашку рукой. 3 секунды. 2. 1. Старт. Одновременно с опустившимся вниз флагом на пустой ночной дороге взревели 2 мотора. Она глазам своим не верила. «Мираж» вырвался почти на корпус уже на старте. Как? Кто-то услышал ее молитвы? Или же Чейзер действительно принял ее за дурочку? «Да!» – орала Лайза на весь салон. Он просчитался. Не поверил, что подобная развалюха способна развить гигантское ускорение. «Так тебе!» Салон трясло, движок ревел, постоянно визжали шины. В крови бушевал адреналин. Сердце грохотало так, что казалось, каждая клетка пульсирует, и кровь кипела в венах. Она не верила, что вырвалась вперед, смотрела в боковое зеркало и почти слепла от радости. Эта нужная ей секунда, секунда, способная обеспечить ей победу у нее в руках, в бешено вращающихся колесах, в надрывно орущих шестернях. Он отстал совсем чуть-чуть, но отстал. И теперь наверняка скрежетал зубами и сыпал проклятиями. Самоуверенный индюк. Сознание Лайзы было куда спокойнее сердечной мышцы. За дорогой наблюдали холодные и умные глаза. Первый поворот направо. Она вошла в него идеально. Сильнее прежнего завизжали шины «Миража», а следом и шины «Фаэлона». Оттесненный влево черный жеребец Мака потерял из-за широкой дуги еще несколько драгоценных десятых секунд. «Не вздумай царапнуть мой багажник!» — рычала Лайза, впившись глазами в дорогу, крепко сжимая пальцами руль. Стоило дороге выровняться, как кроссовок не надавил, ударил по педали газа. В какой-то момент Мак почти нагнал ее, но уже на следующем правом повороте она вновь описала идеальную дугу и вырвалась вперед. «Сука!» Она знала, в своей машине он плюется именно этим словом. «Ах-ха-ха! Знай наших, учитель! Великолепный маг, лучший гонщик всех уровней! Как ты думаешь, в кого пошла ученица?» «Мираж» ревел так громко, как никогда до этого. Пожалуй, она еще не заставляла стального коня нестись вперед с пеной у рта. «Давай, родной, потом отдохнешь!» Третий поворот влево, для того, чтобы поймать верный момент и крутануть руль, одновременно переключая передачи, ей пришлось оттеснить фейлон почти к обочине. Мак тоже не хотел видеть свою машину поцарапанной. Плюс один Лайзе за наглость. Думал девочка, думал сыкушка, подавись. Через несколько секунд обе машины неслись по шоссе почти вровень. Жесткий мужской профиль не смотрел на хищный, словно высеченный из гранита женский. Ровный участок. Фейлон почти моментально догнал «Мираж». Его радиаторная решетка походила на оскал. Он глотал метры, давился и отыгрывал потерянные сотые секунды назад. Лайза зарычала. Она точно знает, где начинается следующий вираж. Чувствует. А чувствует ли он? Так, как учил сам. Включил ли внутренний сканер и сферу на полную мощность? Или полагает, что девочка за рулем – это всего лишь девочка? Теперь включил. Да. Это видно. Она проиграла ему по скорости пятый и шестой повороты, но на седьмом, бритвенно-остром, вывернула руль так точно, что уверенно оставила черную жопу, похожей на космолет машины, позади. «Да! Да!» – ладонь ударила по рулю. «Нагибаться будешь сам!» Мгновение спустя пальцы вновь плотно обхватили черную и влажную кожу. Секундомер показывал 34 секунды, половина участка позади, а у них почти все время ничья. Не могла она выбрать в сопернике кого-нибудь другого. Но впереди кое-что интересное. Впереди U-образный вираж. Ты помнишь о нем, Мак? Там потребуется полицейский разворот. Разворот ядрит его на 180 градусов. И это произойдет уже через 14 секунд. 13 секунд. 12, 11, 10. Он обогнал. Она. Он. Она. Пронзающий ночь визг шин и рык обезумевших движков. За несколько секунд до решающего дрифта Лайза вновь потеряла преимущество. Чейзер разозлился, сцепил зубы и теперь вел себя не как засранец, а как полностью сосредоточенный на дороге охотник. «О да, наконец-то!» «Преследователь проснулся?» — едко прошипела Лайза ветровому стеклу, резко вильнула влево и нечестным приемом вновь заставила Фейлон потесниться. За это Алертон позже отобьет ей всю задницу, если выиграет. Теперь «Мираж» работал на износ. Корпус трясло, как в лихорадке, движок верещал, орал, захлебывался. «Терпи», — попросила хозяйка. До критичной отметки и самого опасного виража осталось 3 секунды. Вместо того, чтобы сбросить скорость, Лайза надавила на газ. Мак такого не ожидал, не мог ожидать. А все потому, что только самоубийца мог бы входить в U-образный поворот почти со скоростью света. Самоубийца или мисс Дайкин, которая проходила этот участок дороги в 83-й раз. «Думаешь, теперь мне помешает дождь? Ночь?» «Ошибаешься. Теперь мне не помешаешь даже ты!» Процедила она невидимому, но крайне ощутимому позади противнику. Когда руль пришлось вывернуть резко и до упора, у нее заболели плечи. Знакомый симптом. Переключить скорость, дернуть ручной тормоз, выждать, когда зад миража занесет под знакомым углом, выжать газ, снова вывернуть руль. Дико, пронзительно визжали покрышки, из-под них валил дым. Она все сделала идеально. И в итоге на самом последнем решающем участке дороги «Мираж» оторвался от Фейлона на 3 корпуса. Лайза больше не рычала, не плевалась и не шипела. На шоссе она смотрела с таким напряжением, будто от того напрямую зависела продолжительность ее жизни. Вперед, вперед, вперед. Вот и команда на обочине, еще вдалеке. Элли с плакатом в руках, слов не разглядеть. Несколько припаркованных машин, строй из мужчин, белая линия. Кто-то нарисовал финишную линию. На последних секундах, когда участок вновь сделался прямым, Фейлон принялся быстро нагонять противника. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Вновь заорала Лайза так громко, что едва не сорвала голос. «Если не сейчас, то уже никогда повороты кончились». Выиграла ли она достаточно на полицейском дрифте? Да? Нет? Да? Нет? Судорожно сжимая руль и вдавив в пол педаль газа, она неслась, летела, прорывалась сквозь пространство и время вперед. Еще, еще, еще чуть-чуть. У самого финиша Фейлон почти поравнялся с миражом. И все же хищная морда ее коня пересекла белую черту на мгновение быстрее. Да, да, да! 500 раз да! Ведь кто-то это видел, кто-то засек. Прежде чем надавить на тормоз и выдохнуть, Лайза пронеслась вперед еще много-много лишних метров. Затем в последний раз завизжали, прекращая вращение шины. Гонка завершилась. Насквозь мокрая от пота, с трясущимися ладонями и коленями, с безумно полыхающими глазами, Лайза в это не верила. «Лайза! Лайза! Лайза!» неслось издалека. Окруженная молчащими мужчинами, одиноко, но от этого не менее радостно, прыгала с плакатом в руках Элли. Ее тонкий голос на мгновение прервался. Наверняка на плечо легла тактично успокаивающая рука Рена, но через пару секунд радостные вопли понеслись вновь. «Лайза! Лайза! Лайза! Ура!» Хоть кто-то за нее радовался. Мираж медленно остывал под дождем. Охлаждались корпус, капот, раскалившиеся под ним детали. Медленно подъехал и остановился рядом Фейлон. Распахнулась дверца. Из обтекаемого, как космолет, авто неторопливо выбрался водитель. Захлопнул дверцу, обошел машину, остановился в нескольких шагах от стоящей у миража победительницы. «Я выиграла!» Не скрывая радости, произнесла она недавнему оппоненту. Огласила приговор, сделала контрольный в голову. Улыбаться не стала из приличия. Мак Алертон, сунув руки в карманы, смотрел на нее. На лице у него застыло непонятное выражение. На них падала с неба вода. После недавнего возбуждения от сырого воздуха было зябко. Адреналин уходил. «Что за двигатель под капотом у этой колымаги?» Раздался глухой, произнесенный ровным голосом вопрос. «Ты имеешь в виду у твоего несостоявшегося приза? Ли 800 км?» «КМ-2-1-3», — завершил он за нее и неприязненно хмыкнул. «Точно!» Чейзер молча и недоверчиво смотрел на мираж. «А ты не думал, что у кого-то на 14-м такое есть, так ведь?» «Не думал», — это читалось по его лицу. И ошибся. «И по делам тебе, Мак, чертов Алертон. Надо уметь проигрывать, с достоинством признавать поражение, пожимать победителю руку. Я сделала тебя. Обошла. Обогнала». «Да, обогнала». Мужчина напротив недобро усмехнулся. «Что ж, пей, веселись, танцуй. Ты ведь этого хотела? Доказать, что кто-то сможет обогнать непобедимого Чейзера? Давай. Захлебывайся триумфом, скачи на моей могиле, плюй на нее. «Я не этого хотела!» — взревела Лайза. «Да ну? А чего же еще? Признай уже честно, что уж там. Ты именно этого и хотела. Унизить, оскорбить и дать всем понять, что ты лучшая». «Да я...» — у нее вдруг кончились слова. Тогда, 4 месяца назад, ее победа праздновалась иначе. Он восхищался и гордился ею, радовался за нее. А теперь смотрел с равнодушно-презрительной ненавистью, мол, говно ты, а не человек. От обиды Лайза вытащила из карманов руки, сжала и разжала кулаки, приоткрыла рот, но еще несколько секунд не могла заставить себя начать говорить. «Ты что, правда думаешь, что я затеяла эту гонку лишь для того, чтобы тебя унизить?» Холодный и равнодушный взгляд ей в ответ. «Что, правда думаешь?» Она вдруг безрадостно усмехнулась. «Что мне нет большей радости, нежели втоптать кого-то в грязь? Что я вызвала тебя на поединок, чтобы после попрыгать на могиле? Ты так про меня думаешь?» Тишина, капли дождя. От былого ликования не осталось и следа. «Почему же нет? Три об меня ноги. Сегодня можно». Тихий голос, стекающий по равнодушному лицу капли. Кольнуло сердце. «Дурак ты!» Вдруг произнесла она с горечью. Хотела что-то добавить, объяснить, доказать. Но доказать что? что она затеяла поединок вовсе не с целью публично унизить его, втоптать его честь в грязь, не для того, чтобы крикнуть сверху «я лучшая», а совсем для другого, для интереса, его интереса к ней, как к мастеру, хорошему водителю, талантливой девчонке, а не дешевой, примитивной, не умеющей ничего, кроме как вешаться на мужчин шлюхе. Ты... Слова больше не давались, дальше слогов дело не шло. «Ах, да, я же должен извиниться», — послышалось приторно-сладкое и сокрушенное. «Что ж...» «Да пошел ты», — хрипло прошептала Лайза. «Ничего ты мне больше не должен». Мак застыл, его челюсти сжались. «Ублюдок, идиот». И она поняла, что ей больше нечего добавить. Не нужны ей такие извинения. Вообще больше ничего не нужно, потому что ее маг, тот маг, был способен видеть дальше и мыслить шире. Он был способен выразить восхищение другим, не стеснялся протянуть руку и сказать «это было здорово». Сколько она смотрела на него будто со стороны? Секунду? Две? Три? Кому нужна была эта победа? Для чего? «Дурак. И жаль, что так», — повторила она тихо. Болело сердце. Она провела рукой по волосам, убрала с лба налипшую мокрую челку и расстегнула куртку. Всякий интерес к Маку пропал. Там пустое место. Там никого нет. Никого интересного. В машине будет теплее без куртки. Та промокла. «Лайза». На звук своего имени она не повернулась, бросила сырую одежду на заднее сиденье, захлопнула дверцу, села в машину, завела мотор. «Лайза! Лайза!» Она выиграла честно и никого не пыталась втоптать в грязь. Мотор завелся не сразу, через парную прокрутку, но завелся. Мираж тронулся с места. Ей нечего здесь делать. Здесь больше никого нет. Элли, может быть, а больше никого. Через несколько секунд остались позади и команда, и размытая дождем финишная прямая, и плакат, который она так и не успела прочитать. А еще через минуту по щекам потекло. Не слезы, впитавшийся в душу дождь. Он не мог не признать. Она задела его. Во всех смыслах. Разбудило любопытство, когда вдруг появилась на тесной семейной вечеринке, куда не приглашали чужих, и лучше бы не приглашали впредь, он их предупреждал. Всколыхнуло раздражение, когда начала смещать разговор исключительно на профессию. Эль Конте не заметил повышенного интереса Лайзы к этому вопросу, Мак заметил. Удивило, когда по-умному и сдержанно, не агрессивно, но со вкусом, показала клычки в ответ на его шпильки. Вызвало недоумение, когда внезапно удалилась из комнаты, на что-то прореагировала крайне болезненно. На что? Теперь черное авто плыло по дороге не спеша, всего 105 км в час. Юношеская забава по сравнению со скоростью, с которой Фейлон закладывал виражи каких-то 15 минут назад. Дождь заливал стекло. Равномерно работали дворники. Отбивал одновременно 1000 ритмов на квадратный метр ливень. Он почти не попрощался с друзьями, и это царапало. После ее ухода буркнул всем что-то невразумительное, никак не отреагировал на «кто же знал, что у нее такая тачка? Держись, друг!» Сел в машину и отбыл. Машина, не машина, не в ней дело. А в том, кто сидел за рулем. Сидела. Чертовка. Не баба, фурия. Даром, что лицо капризно ангельское, а глаза синие-синие, посмотришь и полетишь в бездонное небо. Умная, расчетливая сучка. И всегда такая разная. Как неуклюже, но уверенно, словно бульдозер на альпийских горках сада, она лгала про ворота. Не смутилась, не покраснела, заранее знала, что соврет. Надеялась, что он поверит. А после... Всерьез полагала, что он купится на ее близость, и нежное «нам стоит познакомиться поближе». Чейзер недолюбливал доступных, даже красивых. Даже в таких, мать его, облегающих платьях с вырезами над самой грудью и на неизмеримо высоких шпильках. Эффектная внешность, такая сразила бы 99 мужчин из 100, но он, увы, не принадлежал к ним. Он вообще не искал женщин для развлечений. Мак Алертон ценил другое, тонкую душу, приправленную острым характером, и только при наличии этих двух компонентов мог терпеть и свободолюбие, и своенравие, и даже дерзость. Огненный характер у мисс Дайкин однозначно был. А вот тонкая душа... И где Элли вообще взяла эту странную и почти неадекватную подругу? Почему он не встречал ее раньше? Эта ночь вымотала и его, и машину. Можно было прибавить газа и добраться до дома в 4 раза быстрее, но Фейлон почти спал на ходу, а Чейзер не стал его будить. Машина не груда металла, она по-своему живой организм, и ей тоже нужен отдых. Пустая дорога, скоро въезд в город, в салоне пахнет кожей. Темнота, одинокие фонари в боковом зеркале, размеренный шорох шин. Много мыслей, много эмоций, и над всеми ними давлело единственное чувство, висящее, словно одинокая луна над миром, досада. Хорошо, наверное, он зря использовал слово «шлюха», но и вешаться на него не стоило. А Лайза пересекла границу личного пространства незнакомого мужчины, жирный минус ей. Но дуэль... Этого он не ожидал. Ни подобной наглости, ни выпущенных веером из пушистых лап когтей, ни двигателя Ли-802 в ее машине. С каких гребаных пор в «Миражах» стали встречаться двигатели от ракет? С точностью автоэксперта Мак знал, что в заводских версиях выпускались 3 варианта моторов объемом в 1,9, 2,3 и 2,8 литра. Но никак не лить твою налево 802 с 300 кобылами, 6 цилиндрами и турбонаддувом. Интересно, Рен знал? И кто, черт подери, учил эту суку водить? Талантливую, надо признать, суку, которая знала, что ее машина проигрывает ему по мощности на 1/3, но все равно вышла на трассу, не побоялась. А потом еще скалилась из-за стекла на виражах при скорости под 200. Лайза. Дайкин. Мак против воли почувствовал мимолетное желание подмять ее под себя, разложить руки в стороны, впечатать запястья в матрас, сдавить их до синяков. Стороннюю мысль пришлось отогнать. Впереди пронеслась намигающей желтой старая неказистая аура. Неуклюже вильнула задом при развороте. Жалко скрипнула шинами и, загрохотав выхлопом, понеслась прочь. Сразу видно, въехал в город. Стоя на светофоре, Чейзер потер костяшками пальцев краешек губ. Кто-то должен был учить ее вождению. Не сама ведь? Чертов умелец. А он еще дал ей фору там, на старте. Подумал, будет обидно, если эта девка лишь на секунду увидит стоп-сигналы его Фейлона, а после тот скроется за горизонтом, исчезнет в пелене дождя. «Дал фору?» Водитель усмехнулся на этот раз весело. «Вот он ошибся. Да она зубами вырвала бы свои секунды назад, точными виражами, тонкими вращающими руль, как заправский гонщик, руками». Он смеялся над ее одеждой, а она над ним. Знала выдра, знала, что у нее есть шанс, и использовала его. Чейзер против воли восхитился почти незнакомой девчонкой, не мог не восхищаться теми, кто так умело надирал ему задницу, а таких находилось слишком мало. В последнее время, признаться, вообще не находилось, увы. До особняка осталось 3 квартала. Мокнущий город переливался лужами. Восхищение восхищением... Но одна мысль вот уже не первый раз вытесняла остальные. Они плохо попрощались на финише. «Три об меня ноги. Сегодня можно». «Да пошел ты. Ничего ты мне больше не должен». И полный горечи взгляд, излившаяся в голосе обида. Странно, что эти слова запали в душу. Наплевать бы и забыть, ведь он пытался извиниться. «Ты сам бы не принял такие извинения». «Ну да, деваться некуда, не принял бы, потому как неискреннее. Но он все равно пытался». «Да кому он врет?» «И не пытался толком. И нечего удивляться, что вредная мисс Дайкин даже слушать его не захотела. Чертов вечер. Чертова гонка. Ядритого слова. Он проиграл и не пожелал этого признать. Вот отчего этим вечером ему на самом деле было противно». Впереди отворилась ограда, Фейлон медленно въехал во двор и свернул к гаражу. «А кто в такой момент смог бы извиниться искренне?» Захлебывался внутренний голос, голос слабака, обиженного мальчика. «Настоящий мужчина, вот кто. вторил ему другой, железный и уверенный. Тот, кто не теряет чести и достоинства лишь потому, что в чем-то оказался вторым. Этот монолог Мак Алертон прокручивала в голове, уже сидя в кресле со стаканом скотча. Перед глазами камин, за окном улица с дождем, ноги на пуфе. «Это всего лишь девчонка. Человек. Ты предлагал ей?» «Не предлагал. Искренних извинений я не предложил. И не должен был». «Должен. И мотор заменить должен?» «Да, должен. Несмотря на то, что победительница сняла с него все долги, обиделась. Теперь сдержать слово – дело чести, а не отмашка «делай, не делай» чьей-то рукой. Он придет к ней, извинится и попросит возможности выполнить то, что обещал. Пригонит ее мираж в свой гараж, заменит на нем движок, отгонит назад и про все забудет. Все просто. 10 минутами позже, держа в руках почти пустой стакан, Мак Алертон никак не мог понять, почему все еще думает о ней, о пустоголовой, безбашенной, лживой и дерзкой подруге Элли. Из-за ладно сидящей по фигурке водительской курточки, из-за остатков адреналина и того, кто явился причиной его выброса в кровь, из-за собственного проигрыша. Нет, с этим он разобрался. Привычно всплыла в сознании карта города, а следом команда на поиск объекта. Чейзер включил прибор внутреннего слежения. Где она сейчас, мисс Дайкин? Найти. И спустя 2 секунды распахнул глаза. Удивился, потому что ничего не ощутил. Пустота, гладкая поверхность и отсутствие сигнала. Черт, он точно устал. Проиграл гонку, теперь не может отыскать объект. Спать. Спать и только спать, иначе Дрейк ему, сонному и вялому, завтра собственноручно выдаст не только по 1-е число, а на год вперед. Отдых. Все остальное отложить. Отставив стакан, темноволосый мужчина поднялся с кресла, плотно прикрыл стеклянные створки камина, стянул майку и бросил ее на стул. Душ, кровать и больше никаких мыслей.